Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 566. А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Книга пророка Даниила, 12 глава, 13 стих. Мы не в состоянии понять всех пророчеств, однако мы смотрим на них с радостью и без страха. В решениях Отца нет ничего, что праведным образом приводило бы в страх его детей. Если даже пророчества и возвещают об ужасах опустошения, истинный верующий не должен огорчаться. Он только очистится, убедится и будет испытан. Если даже случится так, что земля будет охвачена пламенем пожара, от избранных Божиих не будет чувствоваться даже запаха того, что они опалены. И если даже стихии разрушатся, и мир погибнет, то и тогда Бог сохранит избранных своих. Итак, со спокойной решимостью в исполнении обязанностей, с мужеством в борьбе и терпением в страданиях пойдем своим путем, останемся на своей дороге, не уклонимся от нее, только бы нам не превратиться в медлительных и ленивых, идя ею. Конец наступит в свое время. Пойдем же тогда своим путем, пока не достигнем цели. И тогда только успокоимся. Все остальное поколеблется. Наше основание останется непоколебимым. Бог покоится в своей любви, а потому и мы можем покоиться в ней. Наш мир подобен потоку, таким он и останется. Нам обещан удел в небесной родине, и мы достигнем его, что бы ни случилось. Бог дарует достойное наследие всем, которые ныне осмелятся решительно выступать за истину и святость. И даже львиный рев не оспаривает нашего несомненного наследия.